Свечное сало и птичье семя. Подобно гигантскому пауку, висящему на металлической нити, люстра парила над комнатой в 9 футах от дощатого пола. С раскинутых ею железных лап капля за каплей вытягивались вниз бледные наплывы восковых сталактитов. Под железным пауком покоился грубо сколоченный стол с наполовину выдвинутым полным птичьего корма ящиком, повернутый так, что на одном его углу подрастал понемногу конус свечного сала, мерцающая пирамида высотой со шляпу. Беспорядок, царивший в комнате, граничил с хаосом. Всякая вещь казалась только что отброшенной в сторону. Даже кровать стояла под нелепым углом, словно она отпрыгнула от стены и теперь вопила, требуя, чтобы ее придвинули назад вплотную к красным обоям. Свечи оплывали и вспыхивали, и тени раскачивались по стене из стороны в сторону или вверх-вниз, а за кроватью мотались по обоям теневые профили 4 птиц. Между ними колебалась огромная голова. Эту тень отбрасывала ее светлость, 76-я графиня Груанская. Она лежала, откинувшись на подушке и обернув черной шалью плечи. Волосы ее, сиявшие темной, почти что черной рыжиной, выглядели так, словно кто-то затеял свивать на макушке огромный узел, да не закончив бросил. Плотные завитки падали ей на плечи и сплетались на подушках точно горящие змеи. Глаза у графини были бледно-зеленого, частого у кошек, оттенка, очень большие, а они все же казались маленькими в сравнении с бледной ширью ее лица. Нос был достаточно крупен, чтобы таким и выглядеть, несмотря на облегавший его простор. Графиня оставляла впечатление существа очень массивного, хотя поверх покрывала виднелись лишь руки ее, плечи, шея и голова. По левой руке, лежавшей на покрывале ладонью кверху, бочком сновала туда-сюда сорока, выклевывая по зернышку из холмика, насыпанной на ладонь пшеницы. На плечах графини сидели черноголовый чекан и здоровенный ворон. Этот спал. Спинку кровати украшали собой 2 скворца, деряба и небольшая сова. Время от времени между прутьями решетки в высоко сидящем оконце, почти никакого света не пропускавшем, появлялась новая птица. Плющ, пробившийся сквозь оконце снаружи, уже распустил усики снутри по стене по ее красным обоям. И хотя этот плющ придушил и ту малость света, какую пропускало оконце, сил его не хватало, чтобы помешать птицам во всякий час дня и ночи проникать в комнату и навещать леди Гертруду. «Ну, будет, будет, будет», — глубоким хриплым голосом проговорила графиня, обращаясь к сороке. «Хватит с тебя на сегодня, моя дорогая». Сорока подскочила на несколько дюймов, вновь опустилась на запястье графини и встопорщила перья, постукивая длинным хвостом по стеганому одеялу. Леди Груан метнула остатки зерна через комнату, и черноголовый чекан, спрыгнув со спинки кровати ей на голову, забил крыльями, снялся с этой странноватой взлетной площадки, дважды облетел комнату, пройдя на втором круге между сталактитами светящегося воска, и опустился на пол там, где упало зерно. Графиня Груанская зарылась локтями в подпирающие ее подушки, ставшие плоскими и неудобными, и приподняла свое массивное тело на сильных грузных руках. Затем она вновь обмякла, раскинув руки влево и вправо вдоль изголовья, так что ладони ее свисали с краев ложа. Складка рта ее не казалась ни грустной, ни радостной. Графиня отсутствующе вглядывалась в подрастающую на столе восковую пирамиду. Она провожала взглядом каждую каплю, падавшую на тупую вершинку конуса и вяло стекавшую в неровной его стороне, обращаясь в длинный мякотный лепесток. Задумалась ли графиня или погрузилась в пустую дремоту, об этом догадаться было невозможно. Громада ее неподвижного тела отвалилась назад, руки простерлись вдоль спинки кровати, и тут пропахшая воском безмолвие комнаты нарушилась внезапным стрепетом и скрябом, и графиня, не повернув головы, скосила взгляд к маячившему в 14 футах над полом заросшему оконцу и увидела, как листья плюща разошлись, и с виноватым видом из них вылезла голова, а следом и плечи грача-альбиноса. «Ага», — произнесла графиня медленно, словно придя к какому-то выводу, — «вот и ты, не так ли? Наш побродяжка вернулся. И где же он жил-поживал? что поделывал, на каких сиживал деревьях, через какие пролетал облака. Каков красавец, какой роскошный пук белых перьев, какой пук всевозможных пороков. Белый грач, измахренный со всех сторон листвой и плюща, сидел, склоняя голову то в одну сторону, то в другую, слушая ее, или делая вид, что слушает, с большим интересом и несколько нарочитым смущением, ибо если судить по его движениям, время от времени выдаваемым плещом, грач явно переступал с ноги на ногу. «Три недели», — продолжала графиня, — «три недели его со мной не было. Выходит, я недостаточно хороша для него. О нет, для кого угодно, только не для господина Альбастра. Однако же вот он вернулся и жаждет прощения. О, да! Теперь его старому тяжкому клюву требуется целое дерево прощения, а оперению — отпущение грехов, совершенных за месяц». Графиня снова приподнялась на постели, закрутила на длинном указательном пальце длинную прядь темных волос и, не отводя взгляда от птицы, обратила лицо к двери и произнесла почти неслышно, словно обращаясь к себе самой: «Ну, заходи уж». Плющ вновь зашуршал, и звук этот еще не успел затихнуть, как кровать дрогнула от внезапно опустившейся на нее белой птицы. Белый грач стоял на спинке из ножья, вцепившись в нее когтями и глядя на леди Груан. Миг-другой пробыв в неподвижности, он, твердо ступая, прошелся по спинке взад-вперед, а после спорхнул на покрывало к ногам ее светлости, свернул голову назад и зарылся клювом в собственный хвост, при этом перья на его шее, жесткие, как плойеный воротник, встали торчком. Так, поклевывая свой хвост, он продвигался по холмистой постели, пока не оказался в нескольких дюймах от лица ее светлости. И только тогда закинул по грачиному голову и каркнул. «Значит, прощения просишь, так?» — спросила леди Груан. «И думаешь, им все и кончится? И не будет больше вопросов о том, где ты таскался, где пролетал третьих долгих недель? Вот, значит, как, господин Альбастер, хочешь, чтобы я простила тебя во имя нашего прошлого? Явился и трешь со своим старым клювом о мою руку? Ну, иди ко мне, мой беленький, иди ко мне, ладно, иди». Ворон, сидевший на плече леди Груан, пробудился и сонно поднял на дюйм-другой эфиопское крыло, затем уставил неодобрительный взгляд на белого грача. Теперь он проснулся окончательно и стоял с лежащей между его ногами прядью темно-красных волос. Сова, словно заступая на покинутый вороном пост, немедленно заснула. Один из скворцов в три медленных шага повернулся клювом к стене, деряба не шелохнулась, зато замерцала оплывшая свеча, и жутковатая тень, отделясь от высокого буфета, поползла по доскам пола, вскарабкалась на кровать и успела докрасться до середины стеганого одеяла, прежде чем отступить тем же путем, снова свернуться в клубок и задремать под буфетом. Взгляд леди Груан возвратился к подрастающей пирамиде свечного сала. Светлые глаза ее то беспощадно впивались в светящийся наплыв, то, казалось, становились незрячими, пустыми, содержащими еле приметный намек на что-то детское в них. Вот так, словно отсутствуя, она глядела на бледную пирамиду, а рука ее, между тем, будто бы безотчетно перебирала перья на груди, голове и горле белого грача. Некоторое время в комнате стояла полная тишина. Затем стук в дверь спальни вырвал леди Груан из забытья, заставив ее вздрогнуть. Глаза ее обрели сосредоточенное, напрочь лишенное любви кошачье выражение. Птицы встрепенулись, одновременно перепорхнули на изножную спинку и замерли, уравновесясь длинной неровной шеренгой, настороженно повернув головы к двери. «Кто?» — тяжким голосом спросила леди Груан. «Это я, госпожа», — донесся дрожащий голосок. «Кто стучит в мою дверь?» «Это я с его светлостью», — ответил голосок. «Что?» — крикнула леди Груан. «Что тебе нужно? Зачем ты стучишься ко мне?» Тот, кто стоял за дверью, нервно возвысил голос и выкрикнул: «Это я, нянюшка Шлак! Я, госпожа моя, нянюшка Шлак! Что тебе нужно?» Устраиваясь поудобнее, повторила ее светлость. «Я с его светлостью, чтобы вы посмотрели!» — прокричала уже не так испуганно нянюшка Шлак. «Ах, вот оно что! Вот как! еще и с его светлостью. «Так ты хочешь войти, что ли, с его светлостью?» На миг повисло молчание. «А зачем? Зачем ты его привела?» «Чтобы вы посмотрели, если хотите, моя госпожа», — ответила нянюшка Шлак. «Он только что искупался». Леди Груан, окончательно обмякнув, утонула в подушках. «А, это ты о новом?» — пробормотала она. «Можно мне войти?» — крикнула нянюшка Шлак. «Да, и поторопись, пошевеливайся, хватит скрестить у моей двери. Чего ты там дожидаешься?» Скрежет дверной ручки поверх в оцепенение выстроившихся на спинке кровати птиц, но едва дверь растворилась, как все они разом взвелись в воздух и сгинули, продравшись одна за другой сквозь неподатливую листву, забившую маленькое оконце.